Глава 16. Что называется, застряли. «Ну ладно, хватит, пора идти», — сказала, наконец, Занна. «Нельзя же сидеть тут и киснуть, и хныкать, ах, мол, какие мы бедные и несчастненькие». «Ну, давай посидим еще немножко», — уныло отозвалась Диба. Тем не менее, она нехотя встала, не выпуская из рук Кисляя. «Сами виноваты», — сказала Занна, — «и теперь делать нечего, надо идти». Бублик дневного светила опускался все ниже, небо темнело. «Надо поискать на ночь какое-нибудь укрытие», — сказала Занна. «Хорошо бы найти что-нибудь поесть», — добавила Диба. Они с трудом полезли вверх по скату. Кое-как доползли до самого верха и огляделись. Вокруг, куда ни кинь взгляд, словно застывшие волны бесконечного моря, тянулись крыши, крытые черепицей самых разных оттенков красного цвета, серовато-красного и красновато-серого, или просто цвета ржавого железа. Еще окружающий вид можно было сравнить с холмистой местностью. Склоны крыш то круто вздымались, то были более пологие, а между ними, словно глубокие овраги или узкие пропасти, зияли провалы улиц и переулков с их темными, ничем не освещенными глубинами, где могло таиться все, что угодно. В некоторых крышах были прорезаны слуховые окна или поблескивали окна мансард. Почти с каждой торчали короткие и толстые печные трубы, похожие на странные грибы. Было также много антенн, проволочные пальцы которых торчали во все стороны. Они долго смотрели туда, куда, как показалось Занне, из автобуса что-то упало. Но над бесконечными волнами черепицы не было заметно ни малейшего движения. «Что же делать?» — продолжала хныкать Диба. «Как отсюда выбраться?» «Думаешь, я знаю?» — ответила Занна. «Послушай, давай все-таки попробуем куда-то двигаться. Не торчать же здесь, как дурам!» Она осторожно приподнялась и полезла вдоль конька крыши. Диба смотрела на нее, как на сумасшедшую. «Легко сказать», — проворчала она. Тяжело вздохнув, Диба сунула Кисляя в сумку и очень медленно и осторожно поползла вслед за подругой. Вдруг где-то поблизости раздалось громкое жалобное блеяние. В ответ откуда-то издалека послышалось точно такое же. Девочки замерли на месте. «Что это было?» — прошептала Диба. «Откуда я знаю?» — так же шепотом ответила Занна. «Меня, что ли, Шуазихой прозвали? Ты у нас избранная, ты должна все знать и уметь. Вот и шуазуй мозгами!» «Заткнись!» — огрызнулась Занна. — «Сама шуазиткнись!» Занна не удержалась и звонко рассмеялась. Действительно, получилось смешно. Они доползли до печной трубы и остановились, чтобы отдышаться. Вдали вздымался лес высотных многоэтажек. Виднелась какая-то странная то ли раковина, то ли овощ. Дальше — гибрид печатной машинки и холодильника. В общем, далекая панорама Нон-Лондона, открывающаяся с крыши одного из домов, но прямо перед их взором расстилалось море черепичных крыш, и ничего хорошего это море им не предвещало. Становилось все темнее. Диба прислонилась к трубе. Кисляй с несчастным видом тыкался ей в руку. «О, Боже!» — вздохнула Диба. «Как я хочу домой, к маме и папе! Как нам отсюда спуститься?» — снова запричитала она. «Именем не твердай, Бла, отвечай, для чего ты хочешь спуститься?» — вдруг раздался над ними чей-то громкий голос. Занна с Дибой испуганно вздрогнули и подняли головы. Кисляй в сумке жалобно пискнул. На всех карнизах, на всех гребнях крыш вокруг них маячили человеческие фигуры. Все они были одеты в грубые шкуры, а ноги у них были обуты в оттороченные мехом же сапоги. Итак, они окружены. Кто же это, друзья или враги? Странные это были люди. Как мужчины, так и женщины. Они совершенно свободно расхаживали по узеньким карнизам, ни на секунду не теряя равновесия. Более того, словно цирковые гимнасты, они прыгали из карниза на карниз, ходили на руках и делали самые немыслимые кульбиты и сальто. И по всему было видно, что чувствуют они себя здесь, как рыбы в воде. У одного из них, причем по виду это был мужчина, к спине специальной сбруей был привязан ребенок. И когда этот человек на головокружительной высоте резво скакал и прыгал по наклонной крыше, ребенок только весело гукал и смеялся. «Спуститься! Надо же! Чего выдумали?» — снова раздался тот же звонкий голос. На соседней, возвышающейся над девочками крыше, стояла высокая, атлетического сложения женщина с надменным и властным лицом. Она легко спустилась по скату крыши к карнизу, нависающему над пропастью улицы, сделала легкий и вместе с тем мощный прыжок, и также легко и упруго приземлилась на носки недалеко от подруг. Потом ловко ухватилась за антенну и сделала быстрый оборот вокруг нее. «Послушайте вы, земляные черви! Вам известно, что вы находитесь на территории, которая принадлежит славному племени черепичных акробатов?» И поэтому я хочу знать, что вы, жалкие, неуклюжие землеходы, потеряли в стране крыш? Здешние обитатели очень не любят незваных гостей. Мы бы очень хотели, чтобы чужаки держались от нас подальше. Занна с Дибой перевели дыхание. «Мы ищем одного человека. Это женщина, и ее зовут госпожа Лихоступсон», — пролепетала Занна. «Да что вы говорите!» — усмехнулась женщина, а остальные акробаты дружно рассмеялись. «А чего, позвольте спросить, вам надо от нашей лихой ступни?» «Дело в том, что нас высадил здесь кондуктор Джонс», — сказала Занна. «Ему пришлось лететь дальше», — подхватила Диба. «Он хотел остаться, но тут...» «Но за нами гналась огромная стая гроссбутов», — подхватила Занна. «И он сказал, что госпожа Лихоступсон нам поможет, и еще просил передать, что будет ее должником». Черепичные акробаты удивленно переглядывались и моргали. Их заносчивость сразу куда-то испарилась. «И какая же вам нужна помощь?» — спросила женщина. «Тут у вас все хотят меня почему-то схватить», — неуверенно сказала Занна. «Я даже не знаю, за что. Наверное, это вот из-за этого». И она достала свою проездную карточку. «Шуази!» — прошелестел шепот по окрестным крышам. «Шуази! Шуази!» «Так вы, оказывается, уже здесь?» — послышался чей-то голос. «Ну, наконец-то! Наконец-то это случилось! А не Твердай был с вами? Вы принесли с собой ПЧВ?» «Не знаю, о чем вы говорите», — ответила Занна. «Джонс сказал, что нам все объяснят предсказители». «И нам надо отсюда выбраться», — добавила Диба. «Вы мне поможете?» — спросила Занна. «Все непременно, уважаемая Шуази», — почтительно отвечала женщина. «До сих пор не могу поверить, что вы уже здесь. Наконец-то! Ну, берегись теперь этот проклятый СМОГ!» Она сделала прыжок и приземлилась прямо перед девочками. «Инесса Лихоступсон — это я. А это Ева Высотник, Альфред Незнай Путейшин, Джонас Крышеходес, Марлен Трубопрыгиш». «Меня зовут Занна, а это Диба. Очень приятно с вами познакомиться». «Предсказители живут на каком-то мосту, забыла, как называется», — сказала Диба. «Уважаемая Шуази, для нас огромная честь оказать вам помощь», — сказала Инесса Лихоступсон, не обращая внимания на Дибу. «Ну вот, нам надо попасть к этому мосту». «К бегающему мосту», — поправила ее госпожа Лихоступсон. «Ну, конечно». «Конечно, мы все поняли.